XI и XII века являют нам целую галерею отравительниц. Ордерик Виталий находил их повсюду, от герцогства Нормандского до самых отдаленных земель на юге, до которых добрались норманы. Согласно Виталию, считалось, что искусством яда, полученным от врачей Салерна, владела вторая супруга Роберта Гвискара, Сильгаита, которая происходила с юга Италии. Она становилась воплощением женщины-отравительницы, жаждавшей власти для себя и для своего потомства. Сильгаита решила избавиться от сына Роберта от первого нормандского брака, поскольку боялась, как бы он не погубил ее собственного сына Рожера. Она приказала врачам приготовить сильный яд, но затем по приказу мужа сама же изготовила противоядие, дабы спасти жертву. Молодой человек избежал смерти, но на всю жизнь остался бледен. Спустя 27 лет он умер от яда неизвестного происхождения. Хотя пасынок Сильгаиты выздоровел, она опасалась наказания со стороны супруга, продемонстрировав опасную способность убивать и даровать жизнь. На следующий год она с большим успехом применила ее в отношении самого Роберта, поскольку рассчитывала выйти замуж за византийского императора Алексея Комнина, с которым герцог Калабрии воевал. Василевс был доволен устранением опасного врага, но тоже беспокоился по поводу умений Сильгаиты и якобы приказал предать ее смерти. Заслуживающие доверия источники не подтверждают эту историю, которая, по всей видимости, отражает стереотипное представление. У Ордерика Виталия часто встречалась фигура мачехи-отравительницы, особенно на земле всяческих опасностей, в Сицилии. Аделаида, жена графа Сицилии Рожера I Сицилийского, брата Роберта Гвискара, и мать маленького Рожера II, в 1130 году ставшего первым королем сицилийским, овдовела в 1101. Пока ее сын был мал, делами управлял зять, доблестный рыцарь. Потом Аделаида сочла, что его миссия представляет собой опасность для Рожера, и отравила регента. В то время графиня лелеяла мечты о новом выгодном браке. Обуреваемая жаждой почестей и роскоши, она попыталась вступить в союз с Балдуином Иерусалимским, однако была отвергнута как подлая преступница. Отравительницей считалась также жена французского короля Филиппа I Бертрада де Монфор. Она якобы стремилась навести порчу на будущего Людовика VI, а затем пыталась дать ему смертельный яд. Биограф короля Сугерий, не слишком благожелательно настроенный по отношению к Бертраде, ничего обо всем этом не говорил, что, разумеется, ставит под сомнение заявление нормандского монаха. Тем не менее, они отражают весьма показательное восприятие принцессы-отравительницы. Бертрада недовольствовалась женским влиянием на мужчину, обеспеченным ее чарами в прямом и переносном смысле, и применяла яд, дабы обеспечить дорогу к трону своему потомству. Какой-то маг, прибывший с Востока или из Испании, спас Людовика. Однако о преступлении его мачехи отныне свидетельствовала постоянная бледность принца. Хронист монастыря Сент-Эвруль, возможно, знал о раздорах при дворе капетингов. Добавляя к рассказу о беспутстве Бертрады историю отравления, Ордерик Виталий подчеркивал эти распри и высвечивал достоинства англо-нормандской власти. Покушаясь на жизнь пасынка, королева обеспечивала приход к власти своего сына и упрочение своей власти в качестве регенши. Вступление же на престол Людовика ухудшило бы ее материальное и политическое положение. Источники сообщают нам и о других высокопоставленных отравительницах. Согласно некоторым поздним французским текстам, королева Мелизанда Иерусалимская в 1148 году уничтожила с помощью яда графа де Сен-Жиля, явившегося на восток с большим войском. Автор истории деяний в заморских землях, XII век, епископ Вильгельм Тирский, об этом не упоминал, хотя сообщал, что собственный муж Мелизанды не чувствовал себя в безопасности в обществе своей жены, которую, кроме всего прочего, уличали в связях с мусульманами. Еще одна сицилийская наследница, Констанция, супруга императора Генриха VI, которому она принесла нормандские владения, обвинялась в отравлении супруга. Согласно некоторым, главным образом германским авторам, она хотела отомстить императору за жестокую расправу с непокорными сицилийцами. Констанция якобы дважды покушалась на жизнь своего супруга в 1196 и в 1197 годах. Итальянские авторы вполне обоснованно приписывали смерть Генриха VI болезни, тогда как немецкие авторы обличали иностранную принцессу, коварную итальянку, представлявшую угрозу для любого оказывавшегося в Италии императора. Королева управляла снабжением и бытом двора, и эта функция давала возможность причинять вред, если она стремилась играть роль в борьбе за влияние вокруг короля или наследника. Обращение к яду часто изображалось как пароксизм страсти, неудержимой жажды власти, когда женщина вставала на путь, противоположный ее предназначению подчиняться и быть покорной. Кроме того, в королеве-отравительнице проявлялась еще и естественная склонность власти к тирании, каковую она устанавливала в домашнем мире, где являлась двойником супруга. Совершая отравление, она осуществляла очевидную тираническую узурпацию. Следует отметить, что монархи теперь реже прибегали к обвинению неудобной супруги в отравлении, чтобы избавиться от нее. И это при том, что церковь все больше ставила под свой контроль институт брака и усложняла развод. Когда в 1152 году Людовик VII расставался с Альенорой Аквитанской, для оправдания развода выдвигались разные доводы. Однако смутные намеки на угрозу жизни короля появились лишь в 1260 году в хронике Реймского Министреля. Филипп Август, пытаясь аннулировать свой брак с Ингеборгой Датской, пожаловался на наведение порчи, но не убедил церковные власти. В XIX веке высказывалась гипотеза, будто бы на короля Франции пагубно действовало дыхание его супруги-датчанки. Однако она сродни истории о деве-отравительнице, которая, согласно поверьям, являлась с севера. На самом деле у этих обвинений были свои коварные мотивы. И вряд ли тут можно говорить об отравлении. Рассказывать о дамах-отравительницах и не сказать ни слова о дамах-отравленных означало бы поистине монастырское женоненавистничество. Невозможно установить, когда на женщин покушались при помощи яда, а не холодного оружия, принимая во внимание их слабость. Наверное, рыцарская этика, кодекс убийства по правилам делали все более незаконным употребление оружия против безоружных. Возможно, по отношению к женщинам совершали теперь меньше актов открытого насилия, чем прежде. Но в документах содержатся примеры отравлений высокопоставленных дам. Так, сильное подозрение в применении яда возбудило смерть принцессы Сибиллы Апулийской. Хотя подробностей о причинах и обстоятельствах этой кончины Ордерик Виталий ничего не сообщил. Григорианская реформа церкви и применение яда. Григорианская реформа церкви столкнулась с сильным сопротивлением как духовенства, так и мирян и светских властей. Духовенство отказывалось подчиниться новым нормам. Знать не желала усиления влияния церкви, а государи и города вообще стремились с ним покончить. Борьба становилась все более ожесточенной. С конца XI до начала XIII века выявляются 4 случая употребления яда против епископов Франции. Данная цифра представляет больше половины случаев, в отношении которых способ убийства известен. И, конечно, яд пускался в ход отнюдь не только во владениях капетингов. Он применялся «урби эт орби». Начиная с конца IX века, от отравлений страдало прежде всего папство. Кардинал Петр Дамиани в своих агиографических произведениях нигде не указывал яд в качестве причины преждевременной смерти пап. Он говорил только о воле Божией. В ту эпоху, если могущественных людей постигала несчастная смерть, то оружием ее чаще являлся меч. При этом папский престол всегда составлял предмет вожделения, что провоцировало распри между знатными римскими семьями. В устранении нежелательных понтификов яд являлся очень удобным средством, и около середины XI века, по-видимому, начал применяться чаще. В 1047 году умер папа Климент II. Некоторые источники приписывали его смерть отравлению. Приведенные в 21 веке анализы обнаружили свинец в останках Климента. Это, впрочем, еще не доказывает отравление. Свинец в то время содержался во многих лекарствах.